Нам нужно завести луки, сделанные из самого упругого тиса. И наши стрелы тоже должны быть сделаны отлично. Это хорошо! Ему пришлось приложить немало сил, чтобы научить членов своего воинства искусному владению оружием и рукопашному бою. И еще он посчитал нужным, чтобы помимо луков они вооружились также и короткими мечами. А как насчет одежды? Нам стоит одеться, как и подобает лесным жителям. Как лесным жителям? А как? Давайте заведем себе зеленую одежду. Тогда нас будет куда труднее заметить, ведь в лесу все зеленое. Все согласились. Идея и в самом деле была отличная. Чуть позднее Робин научил своих людей подавать сигналы, по-разному трубя в рог. Ряд отрывистых звуков означал призыв о помощи. Два звука сразу, один за другим, приказ к сбору. Три кратких звука означали, что Робин хочет говорить со своими товарищами. Однажды, ранним летним вечером, Робин собрал всех на разговор. Говори, Робин! Я собрал вас здесь, чтобы поделиться с вами своими планами. Нет никакого смысла сидеть нам здесь, словно мы все закоренелые злодеи. Чего злодеи? Мы живем в странное время, когда словно есть один закон для богатых, а другой для бедняков. Точно! Богачей закон оберегает, а к беднякам относятся хуже, чем к собакам. Верно. Дворяне в своих замках делают, что хотят. Надо заставить их делать то, что мы хотим. Да смейтесь сколько угодно. Нас 140 человек, и все отменно владеем луком. Там, за опушкой леса, полно негодяев. Творится много зла. Давайте, давайте примемся за них. Пусть наступит справедливость и для бедняков. Верно. Поклянитесь мне, что нашим делом будет помощь беднякам. Клянемся! Так все изгнанники, нашедшие убежище в лесу, поклялись поддерживать своего вожака в его благородном деле. В своем новом зеленом наряде Робин обходил лагерь своих друзей-разбойников в Шервудском лесу. Он смотрел, как они выстругивают стрелы, заново натягивают тетивы луков и чинят оружие. Такое впечатление, словно они только что закончили бой. А ведь не прошло и двух недель, как мы составили наш план. Робин не мог не думать с тревогой о том, что ждет их в будущем. Здорово, конечно, быть предводителем такой компании. И ведь она все увеличивается. Но что делать этим опытным бойцам, если не дать им настоящего дела? Не торчать же здесь, в лесу, поджидая, пока какое-нибудь приключение замаячит на горизонте. Так все мы просто отупеем. Надо выбраться из лесу и приглядеть что-нибудь повеселее.